музыка из альбома «Поклонение» сочетает в себе традиционный саамский йойк, старинную карельскую смычковую лиру с совершенно новым электронным звуковым ландшафтом. Мультихудожественное сотрудничество получило международное признание. Новый альбом продолжает дело, которое длится с 2019 года. Я создавала йойки для альбома, я пыталась проанализировать, как саамский образ мышления и старые верования все еще присутствуют в нашей жизни, в наши дни. В альбоме я показываю проблески этих чудес, и центральной темой этих йойков является философия коренных народов, согласно которой человек является частью природы, не ее владельцем, а ее жителем, пользователем. Северный олень – это животное, дающее жизнь в Арктике. И он подарил альбому свои собственные йойки, рассказывает Анна Марет. We'll be right back.